— спросил Бао-Юй. «Цвет сосновых цветов лучше всего сочетается с цветом румяного персика. Вот и прекрасно. Мне нужно, чтобы все выглядело просто и красиво. Сетка цвета зеленого лука или желтой ивы была бы намного изящнее», — заметила Ин-Эр. «Ну что ж», — согласился Бао-Юй, — «тогда сделай одну сетку цвета зеленого лука, а другую цвета румяного персика». «А с каким узором?» «А разве есть разные узоры?» — удивился Бао-Юй. «Да», — ответила Ин-Эр. «Можно сделать узор в виде курительных свеч, слоновых глаз, либо в виде цепи из квадратиков и кружочков, сливовых цветов или листьев ивы». «С каким узором ты в прошлый раз сплела сетку для своей барышни?» — спросил Бао-Юй. «С букетиком цветов сливы». «Вот и хорошо. Сделай так же и для меня», — сказал Бао-Юй и попросил Сижень принести нитки. «Принесли обед для девушек», — послышался голос за окном. «Идите обедать», — велел Бао-Юй служанкам. «Разве мы можем уйти, если у нас гости?» — возразила Сижень. «К чему ты это говоришь?» — сказала Ин-Эр, разбирая нитки. «Идите себе и ешьте». Сижень вышла, оставив в комнате двух девочек-служанок на случай, если Бао-Юю что-нибудь понадобится. Наблюдая, как Ин-Эр плетет сетку, Бао-Юй стал болтать с ней. «Сколько тебе лет?» — спросил он. 15, — ответила девушка. «Как твоя фамилия?» «Хуан». В переводе означает «желтый». «Фамилия подходит к имени», — засмеялся Бао-Юй. «Ты в самом деле настоящая желтая иволга». «Прежде у меня было имя из двух слогов. Цзинь-Ин. Золотая иволга», — улыбнулась Ин-Эр. «Но потом барышня сократила его и стала звать меня просто Ин-Эр, и все к этому привыкли». «Барышня Бао-Чай, наверное, тебя любит?» — поинтересовался Бао-Юй. «Я уверен, что когда она будет выходить замуж, непременно возьмет тебя с собой». Ин-Эр рассмеялась, зажимая себе рот рукой. «Я часто говорю сестре Сижень, что завидую тому, кому достанется счастье иметь в своем доме тебя и твою барышню», — продолжал Бао-Юй. «А ведь вы еще не знаете, какими редкими достоинствами обладает моя барышня», — сказала Ин-Эр. «Я уж не говорю о красоте, это второстепенное». Слушая нежный певучий голос Ин-Эр, Бао-Юй казался зачарованным. Но когда та стала говорить о достоинствах Бао-Чай, он не вытерпел. «Какими же достоинствами обладает твоя барышня?» — спросил он. «Расскажи мне». «Ладно», — согласилась Ин-Эр, — «но только не говорите ей». «Ну, разумеется», — пообещал Бао-Юй. «Что это вы вдруг притихли?» Неожиданно раздался голос из-за двери, и на пороге появилась никто иная, как сама Бао-Чай. Бао-Юй заволновался и предложил ей сесть. «Что ты делаешь?» — спросила Бао-Чай, глядя на сетку в руках Ин-Эр, которая была уже наполовину готова. «Какой интерес плести сетку? Лучше сплести пояс и украсить его яшмой». Бао-Юй захлопал в ладоши и засмеялся. «Сестра Бао-Чай права, я совсем об этом забыл. Вот только не знаю, какой цвет для него лучше подойдет». «Цвет вороного крыла, пожалуй, не годится», — промолвила Бао-Чай. «Ярко-красный тоже не совсем в тон. Желтый режет глаза, а синий слишком мрачен. Поэтому, чтобы было красиво, нужно золотистую нитку переплести с черной». Обрадованный Бао-Юй приподнялся на постели и крикнул, чтобы Сижень принесла золотые нитки. Но в это время Сижень появилась на пороге с двумя чашками в руках. Что за странные дела сегодня?